Славянские сказки. Василиса и всевидящий череп. Для чего тебе эта ночь? Ох, для чего тебя черна ночь? Что толку в воду вступит толочь? Из дома, из души выйди прочь. Ежовые рукавицы. Песня бабская. Когда мы только начинаем понимать что-то сложнее истории про бычка и досочку и удивляемся, почему дети у бабушки пьют брашку, примерно в этот же период мы знакомимся со сказками Александра Николаевича Афанасьева. Думаю, большинство из тех, кто вырос на постсоветском пространстве, рано или поздно встречают этот основательный сборник русских народных сказок. Конечно, Александр Николаевич несколько лукавит, потому что сколько из этих сказок русские, сложно сказать. Он собирал их с помощью членов Русского географического общества, куда его приняли в 1852 году. Александр Николаевич собственноручно сказки никогда не записывал. Он пользовался наработками общества, и что-то ему передавали безвозмездно, как сделал, например, Даль, тот самый, который составил толковый словарь. А в основном ему присылали сказки, притчи, пословицы и легенды все, кто мог и хотел. А вот были ли они русскими — большой вопрос. Поэтому в этой главе я буду использовать определение «славянские». Когда начинаешь подряд читать сказки из сборника, неожиданно выясняется, что сказок про сильных, могущественных и способных дать отпор героинь удивительно много. Больше, чем могли бы выдержать современные противники феминизма. А вот, оказывается, каковы наши традиционные ценности. Ролевые модели славянские сказки предлагают на любой вкус. Хочешь богатыршу? Пожалуйста. Почитай про царь-девицу. Хочешь волшебницу? Василиса Премудрая специально для тебя. Хочешь неоднозначную, но очень могущественную колдунью? История про Марью Моревну и ее победу над Кощеем уже ждет тебя в книжке. Несмотря на то, что сейчас мы можем слышать о том, что для женщин испокон веков была характерна покорность, молчаливость и страх, сказки — прямое доказательство, что это было совсем не так. Однако героиням приходилось значительно сложнее, чем героям. И мы рассмотрим это на примере сказки о Василисе Прекрасной и ее маленькой куколке. Благословение умирающей матери. В редкой истории про девочку мы видим ее мать. Даже принцессы Диснея вписываются в эту печальную тенденцию. С одной стороны, можно подумать, что это нужно для драматизма ситуации. Но согласитесь, что большинство приключений, или даже скорее испытаний, не случились бы, будь у героинь матери. Не в том смысле, что мамы обычно слишком тревожные для того, чтобы отпускать дитятка, в одиночестве бродить по человеческому берегу или же жить с семью шахтерами в дремучем лесу. А потому что, если бы за девочкой присматривала мудрая взрослая женщина, то никаких злоключений и не случилось бы. Но сказки неумолимы. Поэтому встречайте еще одну героиню, оставшуюся наполовину сиротой — Василису. В некотором царстве жил-был купец и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. Благостное начало сказки, ничего не скажешь. Клариса Эстес, которая написала культовую книгу о женских архетипах и о том, как изучение сказок может помочь разобраться в себе, предложила такое объяснение, почему мать в начале сказки обязательно должна умереть. Мать детства, нежная, заботливая и любящая, должна смениться мачехой отрочества, когда девочка начинает становиться женщиной, и ей необходимо разочароваться в идеальном мирке и в принимающей матери, чтобы начать прокладывать свой путь. Поэтому мать и мачеха, заявляет Эстес, это две стороны одной женщины. Разница лишь в том, что одна поддерживает еще маленького и слабого ребенка, а вторая начинает воспитывать и требовать выполнения взрослых функций от формирующегося подростка. Если смотреть с исторической перспективы, то низкий уровень медицины способствовал тому, что дети достаточно часто оставались без матери, поскольку каждые роды могли быть последними для женщины, и мачехи были распространены повсеместно. Кстати, очень интересно, что у мачехи часто всего несколько дочерей и уже довольно взрослых. Вероятно, ее собственное вдовство позволило ей дожить до зрелого возраста и не рожать каждые 2 года, а, следовательно, дожить до следующего замужества. Как бы то ни было, даже умирающая мать не может оставить дочь без защиты. Показательно, что на отца купца никто не рассчитывает. Мать передает дочери куколку, символ своего благословения, как неумирающую часть матери, которая поможет девочке в дальнейшем. Кукла служит защитой. В славянской традиции куколки-обереги были очень распространены не только как часть детских забав, но и как символы женского божества, которые могли храниться в красном углу подчас и вместе с иконами. Куклы сворачивали из тряпочек и веток, но никогда не рисовали им лица. Считалось, что лицо может позволить кукле стать одушевленной, и через даже нарисованные глаза могут проникнуть злые духи. Поэтому простейшие женские фигуры оставались безликими. Интересно, что мужская фигура даже в детских играх не изображалась с помощью куклы, а условного жениха могла играть щепка или еще какой-то предмет. Поэтому куклы в первую очередь женский атрибут. Что же мать передает дочери вместе с куклой? Сейчас мы могли бы это назвать интуицией, внутренним компасом, который срабатывает быстрее, чем наше сознание в принципе успевает что-то заметить. Таким образом, куколка соединяет в себе христианское благословение и языческий оберег. Теперь Василиса будет под двойной защитой. А вскоре на смену матери придет мачеха, которая станет главным злом и одновременно главным двигателем сюжета. Разговоры с куклой и антитерпение. Что же остается делать бедной сиротке? Или она не такая уж бедная? В противовес Золушкам из сказок Перо и Гримм, о которых мы тоже поговорим, но в следующем разделе, Василиса не становится пассивной заложницей обстоятельств. Даже бледность и худобу, как признаки несчастья, не приобретает. Василиса все переносила безропотно. И с каждым днем все хорошело и полнело. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. И в делах ей помогает куколка. Но не за просто так. У всего есть цена. А куколка берет недорого. Небольшие жертвенные подношения оказываются очень кстати. Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай». Это очень похоже на существующие до сих пор представления о правильном разговоре с духами, домашними или нет. Оставить духу дома молока или какую-то сладость в деревнях было в порядке вещей. А уже после можно просить возвращения любимой вещи или помощи в делах. Подобные подношения есть и в христианской традиции. Например, в моей православной семье было принято на Пасху отвозить угощение на могилу к родственникам. Так кому же ближе куколка? К домовому или все же к духу предка? Нечто посередине. Но отметим, что знание о том, как именно обращаться со сверхъестественной силой, уже выделяет героиню. Возможно, информацию о важных ритуалах ей все же успела перед смертью передать мать. Когда куколка поест, Василиса начинает делать одну из самых осуждаемых вещей в нашей культуре — выносить ссор из избы. Или, проще говоря, жаловаться. Она не повелевает, как это делает Иван в сказке «Сивка-бурка». «Встань передо мной, как лист перед травой». Она сетует на свою тяжелую судьбу. Или даже хуже — сплетничает. «Живу я в доме у батюшки. Не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Исследовательница женских архетипов в мифах и сказаниях Мария Татар в своей книге «Тысячеликая героиня» много внимания уделяет запретам и табу на женские разговоры в целом и на недостойные беседы, вроде сплетен в частности. Она рассказывает о том, как женские разговоры оказались вытеснены из мира мужчин и, как следствие, из мира чего-то значимого. Истории, которые рассказывали женщины в кругу других женщин, считались неважными и клеймились как пустой трёп и сплетни. И постепенно идеалом женского поведения стало молчание или даже замалчивание, в том числе своих потребностей и проблем. И немногими доступными для женщин-собеседниками становились неодушевленные объекты или явления природы. Как и куколка, главная слушательница всех бед Василисы. Но у нее есть огромное преимущество. Оживленная благословением предка, умершей матери, она может отвечать. И все жалобы главной героини и просьбы о помощи будут услышаны. Путешествие в лес. Дальше судьба Василисы складывалась по шаблону. Отец уехал, мачеха не взлюбила, сестры способствовали выдворению нелюбимой родственницы в темный лес. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она. «Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Владимир Проб, исследователь волшебных сказок начала XX века, проанализировав множество сказочных историй со всего мира, выяснил, что все они, в сущности, похожи. Герой, реже героиня, сначала живет неплохо, потом что-то случается, и вот уже нужда или недобрые персонажи заставляют бедного героя двинуться в путь, чтобы сражаться со злом, добывать себе царевну или обещанные полцарства. Почему этот сюжет постоянно повторяется? Проб и другие исследователи фольклора и его повторяющихся мотивов, например, Джозеф Кэмпбелл, сходятся на том, что все сказки так похожи, потому что описывают обряд инициации, набор ритуалов, правил и событий, после которых член племени перейдет из состояния ребенка в состояние взрослого. Проб считает, что завуалированное описание обрядов инициации, которые мы видим в сказках, относится к охотничьим сообществам, существовавшим до неолитической революции. Освоение земледелия и скотоводства. Примерно 10-12 тысячелетий назад. До этого люди в основном были заняты охотой и собирательством, достаточно легко перемещались, кроме того, отношения между полами были более равноправные. Например, молодые люди не приводили невест к себе в племя, а уходили в племя будущей жены. Кстати, там же, часто еще до свадьбы, они воспитывались, взрослели и приходили тот же самый обряд инициации. Что из себя представлял этот обряд? Если говорить коротко и без метафизической подоплеки, то это были многочисленные телесные истязания, иногда с использованием психотропных веществ, которые в сумме должны были имитировать умирание человека в статусе ребенка и возрождение его уже как полноправного взрослого. Чем менее примитивным было общество, тем мягче и символичнее были обряды. Так, например, со временем исчезли практики отрубания пальцев, шрамирования или оглушения. Тут вы должны одновременно ужаснуться и подумать о том, где подобные ужасы могли быть в сказках. Кто в сказках обычно угрожает герою членовредительством, а в итоге дает ему новые навыки и знания так, что герой становится сильнее? Конечно, Баба-Яга. Баба-Яга — женщина, которая знает. Я довольно долго преподавала литературу подросткам. В том числе мы говорили и про сказки. И вот мой любимый вопрос. Что делает в сказке Баба-Яга? Если это не был специальный филологический класс, то в 95% случаев ответ будет «пытается сожрать героя». На мое резонное замечание, что лесная старушка так никого и не съела, ученицы отвечают задумчивым молчанием. Почему Баба-Яга воспринимается как злодейка, которой, дай только волю, она посадит на лопату и скорее-скорее в печь? Известная нам Баба-Яга, которая есть практически в каждой культуре, но под разными именами, на самом деле героиня-проводник между мирами детей и взрослых, а также между мирами живых и мертвых. У восточных славян ее называют Бабой-Ягой, у западных славян и части европейцев — Перхтой или Пехтра-Баба. Так старуху называют в Словении. А в Сербии, Черногории и Хорватии — рогатой женщиной, бабой-рогой. И пугают ей детей так же, как нас пугали Бабой-Ягой. Старуха наполовину жива, наполовину мертва. Отсюда и костяная, то есть усохшая нога. Слепота или огромный размер тела, или иногда только груди. Поэтому и атрибуты старушечьего интерьера соответствующие — кости да черепушки. Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Яги-бабы. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские, с глазами. Вместо дверей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. Так кто же эта популярная архетипическая героиня? Давайте вернемся к инициации. Когда юношей собирают для проведения обряда, всем действием руководит шаман или шаманка. Очень часто это человек из соседнего племени, который надевает ритуальные одежды и всячески маскируется, чтобы духи и демоны из потустороннего мира не сумели его запомнить и не преследовали в повседневной жизни. Но главную часть перевоплощения составлял травестизм — переодевание в одежду противоположного пола. Вряд ли тут есть длинная мифологическая связь, но забавно, что в большинстве советских фильмов Бабу-Ягу действительно играет мужчина. Так вот, после облачения подростков провожали в хижину, которая напоминала тотемное животное. В каждом регионе или даже селении тотемы могли отличаться. И вы, конечно, уже догадались, что куриные ноги избушки — это атавизм, остаток былого величия хижины животного. И после в этом ритуальном пространстве проводился обряд. Мы уже знаем о жестокости ритуала перехода из одного состояния в другое. А шаманы, которые трансформировались позже в образ Бабы-Яги, были акторами жестокости. Отсюда и пошло представление, что сказочная старуха агрессивна, кровожадна и постоянно пытается кого-то запечь. Испытания для девочек. Мы все о мальчиках. Мальчики идут в хижину, мальчиков терзают, их встречает Баба-Яга. Но что же девочки? А с Василисой-то что? С описанием женской инициации есть проблема. Поскольку у девушек существует природная инициация в виде менструации, дополнительные, немного искусственные переходы не нужны. Все, у кого может быть менструация, вероятно, понимают, что менструальные боли уже само по себе большое испытание. Да и еще не раз в жизни, а каждый месяц. Поэтому традиций и ритуалов, связанных с переходом девочки в статус женщины, не слишком много. Кстати, есть одна из теорий, согласно которой телесные истязания для мальчиков нужны не как закалка мужественности на будущее, а как имитация телесных страданий, которые из-за своей физиологии претерпевают женщины. Ведь девушки кровоточат сами по себе, и начало кровотечения означает изменение их статуса. Поэтому шрамирование, калечение и избиение мужчин может быть социально выстроенной традицией, которая бы имитировала природную инициацию девочек. Волшебные сказки редко или почти никогда не упоминают менструацию как часть обряда перехода. Ее обычно замещает проверка базовых бытовых навыков — пол подмести, печь вычистить, еды приготовить. Этим же и начинает заниматься Василиса, как только оказывается в доме Яги. Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». «Хорошо», — сказала Баба-Яга. «Знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем». Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу». Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Наученная жизнью с мачехой, Василиса не перечит и выполняет все, что просит старуха. Но с каждым разом требования и список заданий только растут. И устав под вечер, Василиса обращается к своему оберегу куколки, прося у нее поддержки. Куколка отвечает. «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудренее вечера». Забавно наблюдать, конечно, как соседствуют обереги, Баба-Яга и совет помолиться. Но нам ли удивляться этому, когда мы празднуем Масленицу и сразу после — Пасху? На утро все готово. Почти все. Куколка выполнила большую часть заданий, а Василисе осталось только обед приготовить. Нравится мне, что Василиса не просто пользуется куколкой как джинном, а разделяет с ней все дела. Если воспринимать куколку как помощницу, как старшую родственницу или мать, можно предположить, что это своеобразная подготовка к самостоятельному ведению быта. Но не все же сразу. Пусть Василиса, как юная девушка, сначала готовку освоит, а потом уже и за другие обязанности берется. Куколка помогла. В избушке на курьих ножках порядок. Все? Испытание пройдено? Еще нет. Это была лишь часть, которая может показаться не слишком важной. Много кто может приготовить обед. Но вот вести диалог с древним божеством — не каждая. Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула. «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-Яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча. «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» — сказала Баба-Яга. «Стоишь, как немая». «Не смело», — отвечала Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем. Спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состоишься. Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый, в белой одежде. Кто он такой?» «Это день мой ясный», — отвечала Баба-Яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?» «Это мое солнышко красное», — отвечала Баба-Яга. «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка? Это ночь моя темная, все мои слуги верные». Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. «Что ж ты еще не спрашиваешь?» — молвила Баба-Яга. «Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь — состаришься». «Что происходит? Это очередное испытание на личные качества? Нужно показать, что ты достаточно любознательная или, наоборот, не показаться слишком любопытной?» Зная, как сильно порицается женское любопытство в нашем обществе, логично было бы предположить, что беспроигрышный вариант — это взять огонь и молча уйти поскорее, ничем не интересуясь. Но Василиса поступает по-другому. Героиня видела трех всадников, которые символизировали день, солнце и ночь. И про каждого из них Яга говорит «мой». Получается, что старуха управляет временем, солнцем и, кто знает, может и всем остальным. Образ Бабы-Яги оказывается сложнее, чем мы предполагали ранее. Она не только колдунья и проводник, но и древнее божество, подобное Гее в древнегреческой мифологии или Матери Земле, той, которая породила все вокруг себя, в том числе и небесные светила, которые каждый день летят мимо ее двора. Но почему старуха дает возможность Василисе задать интересующие ее вопросы? Во-первых, Василиса прошла первую часть испытаний, а значит, заслужила приобщиться к тайному знанию, которое обещано аккурат после обряда инициации. Во-вторых, Василиса теперь женщина, а значит, она так же, как и богиня Земля, может создавать новую жизнь. Хотя она вряд ли станет хозяйкой природы и воплощенным божеством, но теперь ей нужно будет ориентироваться на природные циклы и сравнивать их со своими. Хоть в сказке и нет Луны, чьи фазы можно было бы сравнить с женским менструальным циклом, аналогия, я думаю, понятна. Теперь Василиса не просто забитая мачехой девочка, а гораздо больше. Но почему Василиса останавливается в своих вопросах? Почему не спрашивает дальше про странные пары рук, которые помогают Яге? В сказке это объясняется простой присказкой. «Много будешь знать, скоро состаришься». Ну о чем это? Знания могут состарить? Получается, учеба до 11 класса и университетские годы были ловушкой? Но, думаю, здесь речь все же не о физическом старении. Тогда о чем? На первый взгляд, кажется, что Василиса просто проявляет уважение к Еге и не хочет злоупотреблять гостеприимством, а может, и побаивается ее. Но если копнуть глубже, то, вероятно, часть знаний, которую героиня все же получила, как раз подходит под ее инициацию и только-только зарождающуюся взрослость. Другие же умения и мудрость она сможет получить позже, когда перейдет на следующие жизненные этапы женщины, вступит в брак, заведет ребенка, вырастет его, переживет потерю репродуктивной функции и менопаузу, и только после этого станет старухой, знающей женщиной, которую не испугают даже летающие сами по себе руки. Возвращение домой? После разговора Ега не стала слишком церемониться и вскоре вытолкала Василису за дверь, узнав, что та ходит с благословенной куколкой. «Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса. «Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!» Все еще обожаю сказки, где уживается и монотеистический христианский бог, и Баба-Яга. Но не об этом сейчас. Самое главное, Василиса получает огонь, за которым изначально шла, и возвращается в ужасе с ним домой. Огненная черепушка — это волшебный предмет, который символизирует знание, которое получила Василиса. То, что поможет видеть мир яснее. Мне нравится сравнивать череп с интуицией, которая иногда может быть нам самим непонятной, а часто и пугать своими предположениями. Но важно донести ее до своего внутреннего дома, чтобы не позволить больше мачехам и сестрам плохо с тобой обращаться. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда они бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь, одной Василисы не тронуло. Череп — подарок Еги, абсолютно далек от любых норм морали. Сказки вообще жестоки и безжалостны, особенно к тем, кто обижает главных героев. Судьба мачехи и сестер незавидна, но ожидаема. Но самое интересное, что Василиса после этого не остается дома и зарывает череп. Если у вас нету дома. Фольклористка Варвара Добровольская заметила, что в отличие от героев, которые возвращаются в родное царство, а то еще и невесту с собой приводят, героини почти никогда не могут вернуться к себе домой, разве что ненадолго. Это может отражать более поздние традиции, которые и у нас сохраняются в некоторой степени, когда жена уходит из родительского дома и, пройдя очередную инициацию, свадьбу, переходит в новое пространство, дом мужа и его семьи. Похожее происходит и с Василисой, но между злобной мачехой и специфическим царем, отцом царевича, проходит некоторое время. Чем будет заниматься Василиса? Ткачество, судьба и женщины. Пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке. «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего. Я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Кажется, что Василиса, достаточно жестоким образом сепарировавшись от родительской семьи, начинает свою карьеру. Ведь нужно как-то выживать. Хотя не очень понятно, почему бы не продолжать вести хозяйство в собственном доме. Кстати, отец так и не появился на протяжении всей истории. Этот купец уезжает в самом начале и вплоть до финала сказки никак себя не проявляет. Но почему именно ткачество? Почему бы не пойти в служанки, посудомойки, няни или не наняться работницей в ближайшее хозяйство? Ткачество — не просто одно из типичных женских занятий. Начиная с богинь судьбы Мойр из древнегреческой мифологии, с которыми не могут справиться даже боги-олимпийцы, ткачество, придение, не обязательно нити судьбы, имело ритуальные корни. Создание ковров, полотен, картин из куска шерсти наделяло женщин символической властью. Хотя бы в рамках дома, где они жили в античные времена, и откуда их не слишком охотно выпускали в более поздние исторические периоды. Мария Татар считает, что ткачество было тесно связано со сказительством, переплетением нарративов и правдоискательством, которыми занимались женщины. В качестве одного из примеров исследовательница рассказывает историю древнегреческой героини Филомелы, которую изнасиловал муж ее сестры, а потом, для того чтобы избежать наказания, отрезал ей язык. Но Филомела все равно сумела рассказать о совершенном насилии. Она вышла историю, которая с ней произошла. Еще один пример — это также древнегреческая героиня Арахна, которую Афина превратила в паука. Именно в ее честь была названа боязнь пауков — арахнофобия. Но за что Афина так жестоко наказывает девушку? Культурная память подбрасывает нам поучительную мораль. Арахна обращена в паука за то, что посмела бросить вызов богине. Но дело оказывается сложнее. Арахна и Афина состязались в ткачестве. Но важнее, что же было выткано на полотнах. Афина выткала Олимп и богов-олимпийцев, а Арахна выткала похождения Зевса. Как он в виде змея, лебедя, быка и даже золотого дождя похищает, соблазняет и насилует женщин. Афина, любимая дочь Зевса, появившаяся из его головы, не может этого стерпеть и проклинает Арахну. Эти два примера показывают, как ткачество связано с попыткой рассказать правду и отстоять себя. Но вернемся к Василисе, чья судьба хоть и трагична, но все же не настолько, как у героинь Греции. Василиса с помощью куколки ткет такое полотно, которое доказывает ее уникальность, ведь никто, кроме нее, не способен из такой тонкой материи сшить царю сорочки. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, — не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою». Интересно, что Василиса уже самостоятельно может творить некоторое волшебство. Например, создавать уникальные предметы, которые даже царя заставляют влюбиться в нее. Мы говорили, что она прошла первичную инициацию, когда встретилась с бабой-ягой и служила ей. Но здесь Василиса также обретает и мастерство, которое вместе с материнским благословением помогут ей идти по жизни. Сказка «Василиса прекрасная» могла бы продолжаться и дальше, рассказывая о том, как Василиса проходила следующие ступени взросления и инициации. Справилась ли она с ними? Конечно. Ведь мы знаем, что куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане и стала фактически главой семьи, приютив у себя старушку, у которой жила приживалкой после смерти мачехи, а также приняв отца, который неожиданно вернулся и поселился рядом с дочерью.